Нора ненавидела уходить с вечеринки, но она должна была это сделать. Ильяна была ее ответственностью, и она хотела, желала, нуждалась в исправлении ошибок, совершенных много лет назад. Она глубоко вздохнула и остановилась на краю дорожки, где Грета стояла перед ней, блокируя ее, сложив руки и паря. «Я не хочу тебя убивать», — сказала Нора, — «но я не колеблясь сделаю это, потому что я должен добраться до нее. Тебе не придется далеко ходить». Ильяна шагнула в кадр, и она была не одна. Харм шагнул прямо к Ильяне. «Он будет уничтожен», — сказал Харм. Беласко пообещал Харму вернуть законный приз Харма, если Харм поможет темному дитяти избавиться от него. Нора закатила глаза, когда Харм заговорил. «Ты действительно глупый маленький мальчик», — сказала Нора, — «и у меня нет времени на твои игры». Нора послала вспышку света, разбивая Врета землю. Она дважды повернула его вокруг своей оси, заставив пролететь через каменную пропасть, а затем вниз в его врага. «Нора, отойди в сторону», — сказала Ильяна. «Хозяин не заботится о тебе, он хочет ее». «Нет», — ответила Нора. «Ильяна, я знаю, что ты сейчас переживаешь. Ты ничего не знаешь». Лучи света Ильяны вырвались наружу и ударили Нору о стену. И снова темная магическая энергия начала душить ее. Глаза Норы горели, когда она пыталась сопротивляться. Она поддалась безумию, безумию сил, которые она украла у Клариона все эти годы назад. «Ты стоял там, пока демоны тащили меня в портал, и ничего не делал», — закричала Ильяна. «Ты должен был быть на моем месте. Тригон заключил сделку с Беласко, чтобы заставить меня подчиниться, он бы пошел за другими», — сказала Нора. «Смерть — это больше, чем ты заслуживаешь». Нора вырвалась из захвата и направила всю силу хаоса, которую только могла. Ее глаза горели красным огнем, а волосы встали дыбом. Она начала тревожно хихикать. «Ты хочешь поиграть в маленькую девочку?» — хихикнула Нора. «Давай поиграем». Волны магии Норы ударили в Ильяну, когда они сражались друг с другом. Сила, сила, извергающаяся из них бок о бок, и оба они не могут бороться друг с другом. «Дарк Чилд может оказаться ключом к срыву планов Беласко», — сказал Константин. «Она источник силы Беласко в этом месте», — сказала Синдилла. «И в отличие от других, он никогда этого не делал, позволил себе физические вольности с ней. То, через что он заставил ее пройти, было эмоциональным, а не физическим. Значит, он нуждается в ней незапятнанной на физическом уровне», — сказала Затанна. «Да, некоторые ритуалы требуют, чтобы партия была бескомпромиссной и незапятнанной», — согласился Константин. «Если ты меня понимаешь, Гарри понимал это лучше, чем кто-либо другой. Он слышал грохот приближающегося сражения. Магия хаоса была настолько сильна, что почти душила его. Это заставило Гарри глубоко вздохнуть, а пальцы доктора Фейд задергались, когда она заглянула в силу». «Нет», — ответил Константин. «Она играет ему прямо на руку». «Прошу прощения», — спросила Затанна. «Беласко хочет обманом заставить Нору полностью раскрыть свои силы, чтобы уничтожить все шансы на восстановление алтаря», — сказал Константин. «И Ильяна, очевидно, нажала на какие-то кнопки, потому что Гарри прорвался сквозь армию демонов, которые приближались к ним. Он поднял копье, которое держал один из них, и ударил им в грудь человека. «Меня тошнит от демонов», — сказал Гарри. Затара помог Гарри расчистить путь, а Синдилла и Затанна боролись с ними изо всех сил. Константин открыл вихрь в земле, и демоны практически провалились внутрь, проломившись через всю землю. Громкое эхо нарастало, тем быстрее демоны падали прямо в пропасть. Мотивы поведения Гарри были кристально ясны с самого начала. Ему нужно было добраться до Норы прежде, чем магия сведет ее с ума. «О, это и есть сила!» — закричала Нора. «Беласко дал тебе немного попробовать, но он только дал тебе попробовать, так что ты можешь быть послушной маленькой собачкой, подчиняющейся его воле. Но у меня есть истинная сила, и однажды я приму ее. Остановись!» — завопила Грета. Энергия, мерцающая в воздухе, затвердела в Грете всего на 10 секунд, прежде чем она снова превратилась в призрак. Ильяна послала вспышку света через воздух, но Нора заблокировала кристалл. Ильяна создала светящийся диск и бросила его в Ильяну, которая разбила его. Стены начали трещать и со скоростью света Гарри поднял Ильяну с земли, прежде чем запустить ее на середину комнаты. «Нечестно, я же играл», — закричала Нора. «Нора, очнись, ты позволяешь энергии контролировать себя», — закричал Гарри. «Точно так же, как и Тригон. Ты действительно хочешь пойти туда снова?» Пальцы Норы бешено задергались, и она покачала головой. «Нет, нет, нет, она действительно не хотела идти туда снова, не сейчас, никогда». Глубокое, тяжелое дыхание Норы сотрясало ее тело. Она не хотела снова потерять контроль над собой, если только это будет в ее силах. «Гарри, это она же!» Ильяна схватила Грету за руку, только для того, чтобы Гарри прыгнул перед ней и схватил за плечи. Глаза Ильяны расширились, когда Гарри потянул ее вперед и поцеловал так сильно, что все ее тело закрылось, и она не могла держать себя в руках. Крики боли издалека свидетельствовали о том, что гнев Беласка достиг катастрофического уровня, не в силах больше удерживать свой корабль, потому что темное дитя — это другое. Вы могли бы остановить меня, но вы не можете остановить то, что происходит. «О, вы, повелители демонов, все болтаете по-крупному», — сказала Нора. Нора выстрелила в Ильяну сзади, только потому, что ее чистота была запятнана Гарри, как и у многих женщин до нее. Нора не собиралась рисковать. Синдилла, Затара, Затана, Константин и доктор Судьба соединились вместе. Нора воцарилась в своих силах хаоса, прежде чем они снова захлестнули ее, но только сейчас, и без Гарри, чтобы отговорить ее от этого выступа, она понятия не имела, как далеко она зайдет. «Пора идти», — сказал Константин. «Но один из нас может остаться здесь. Я уже делала это раньше и могу продолжать», — сказала Синдилла. «Барьеры, вы не можете держать его без физического присутствия, чтобы укрепить». Джованни Затара обошел свою жену, встал по другую сторону барьера и обхватил его руками. «Папа?» — спросила Затана. «Вы?» Она тоже не хотела, чтобы это делала ее мама, но видя, как это делает ее отец, это вызвало ее жизнь. «Смерть приближается, но так как у меня все еще есть немного жизни, она будет заморожена на этой стадии», — сказала Затара. «Синдилла, у тебя есть жизнь, чтобы вернуться на Землю, но у меня осталось всего несколько недель, если мне так повезет. Здесь я могу сделать разницу, и здесь я могу остановить Беласка и его силы. Держите их от вторжения, у меня нет причин возвращаться, просто умереть. Здесь я могу навсегда изменить ситуацию». «Вы ты уверен насчет этого, приятель?» — спросил Константин. «Ты не хуже других знаешь, что я ни за что не доживу до конца месяца», — сказала Затара. «Я могу это сделать вперед каждый из вас». Затана на мгновение замолчала. Она получила обратно одного родителя, прежде чем потерять другого. Хотя она с сожалением понимала, что потеряет и то, и другое, если бы они не вошли в это царство и если бы ее отец не занял место матери. «Иди же», — завопил Затара. «Пока еще не поздно, ты должен убраться отсюда и уйти». Вся группа прошла через портал, одна за другой. Гарри резко остановился перед Затарой. «Я всегда мог бы сделать дубликат времени и...» «Нет, это было бы неразумно», — сказал Затара. «Он будет обижен и ожесточен тем, что его единственная цель — страдать, и тогда у тебя появится враг гораздо более могущественный. Поверь мне, Лига уже была на этом пути раньше, Антит, просто тебе лучше уйти. Я и Лэлбе здесь, он более полезен, чем я, умирающий на земле. Если ты, сейчас или никогда», — позвал Константин. «Позаботься о них обоих», — сказал Затара. Гарри проскользнул в портал, она закрылась, и Джованни Затара остался в подвешенном состоянии, застряв там, где они находились. Его руки тряслись, когда он пытался удержаться в этой хватке. Укрепив свою хватку на барьере, Затара перестал разрушать свое старение, и он вернулся к человеку в расцвете сил. Для некоторых это был бы подарок, но он действительно определил судьбу Затары. В тот момент, когда он ступит одним пальцем ноги из барьера, он снова состарится и, вероятно, напряжение мгновенно убьет его. Затара должен был оставаться настойчивым, упрямым, и он знал, как делать все эти вещи. «Синдилла прожила здесь 50 лет», — сказал Беласка. «Я сбегу, и ваша дочь будет первой, кто пострадает». Затара чувствовал, что ему предстоит вечность издевательств и попыток подкупа со стороны Беласка. Но это стоило бы того, чтобы защитить всех. Это лучше, чем мучительно умирать от этого вируса. Затана глубоко вздохнула и почувствовала смесь эмоций. Гарри обнял Затану и притянул ее к себе. Затана не знала, что сказать. «Я знаю, что он должен был умереть, но...» — сказала Затана. — «Он останется там навсегда». «Мне очень жаль, Зи», — сказал Гарри. — «Если бы был другой путь, а его и не было», — сказала Затана. — «И все же мне это не нравится». «Я должна была остаться», — сказала Нора. — «Нет, никто не должен был, но...» — «Хорошо», — сказал Гарри. «Мой отец был лучшим выбором», — сказала Затана. Как бы мне это ни было неприятно, но так оно и было лучший вариант, который мы имели в запечатывании этого барьера. В дверях стоял Константин. Джованни настоящий упрямый ублюдок. И если бы я доверила кому-то держать врата между этим местом и лимбом закрытыми, то это был бы он, сказала она. И по крайней мере, Беласко не добрался до Греты, по крайней мере на сегодня. И он не будет, если мне будет что сказать по этому поводу, сказал Гарри. А Нора? Нора повернулась к Константину, глубоко нахмурившись. «Я был суров к тебе из-за твоих обстоятельств», — сказал Константин. «Несмотря на то, что твоя судьба была предрешена еще до твоего рождения, ты почти всегда выходила вперед, и ты сделал несколько плохих решений, но если бы мне пришлось бросать камни из стеклянного дома, в котором я живу хорошо, да, я эти силы никогда не должны были принадлежать мне», — сказала Нора. «Я отчаянно хотел вырваться из плена Тригона, я строил планы, как украсть его силы. Но Кларион он мог контролировать его. Но он ушел, а ты здесь», — сказал Константин. «И это правда, что ни один человек не может обладать такой силой. Так что нам придется придумать очень креативное решение. И у меня, возможно, есть идея». Некоторое время спустя Джоан Константайн и Нора Дарк прибыли в фермерский дом, расположенный в середине нигде. «Когда-то в этом городе сжигали ведьм», — сказал Константин, — «и они все еще консервативны. Они хотели сжечь книги Тимми Хантера, потому что они пропагандировали колдовство и сатанизм, но, конечно, это только увеличило популярность вещей. Конечно, большинство хотело, чтобы автор остановился, пока она была впереди, и не сделал эту адскую игру для захвата наличных денег, а книгу, основанную на пьесе, но это зло далеко позади моей силы, с которым даже я не могу бороться. Сила жадности». Константин переосмыслил ситуацию. «А мы пойдем?» – спросил Константин. Стук в дверь заставил ее распахнуться. Дверь открыла привлекательная женщина с темными волосами. «Ну что, Агата, теперь ты не ходишь со своей старой коргой, а?» – спросил Константин. «Я удивлена, что ты на самом деле стал женщиной, а не одеваешься как таковой, Константин», – с улыбкой парировала Агата. «Один раз, проникнув в демонический драг-клуб, он будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь», — сказал Константин. «Нора, это Агата Харкнесса. Агата, это Нора. Нора Дарк, я знаю», — сказала Агата. «И у тебя есть энергия хаоса, подавляющая тебя, дитя, но я верю, что вы можете помочь моему подопечному, и вы можете разделить бремя ваших коллективных сил». Агата взяла Нору за руку и повела в дом. «Ванда!» — крикнула Агата, поднимаясь по ступенькам. «Это Ванда Максимов», — сказал Константин. «Давайте посмотрим, как вы поладите друг с другом, и посмотрим, сможет ли она помочь вам получить контроль над силами. Она тренировалась 7 лет, так что она более чем готова», — сказала Агата. «Эту мощность нужно стабилизировать». Привлекательная темноволосая девушка, одетая в черный топ и узкие красные брюки, примерно ровесница Норы, спустилась по лестнице. «Привет, Нора», — сказала Ванда. «Я чувствую тебя каждый раз. Когда ты используешь свою силу, тебе нужна помощь, чтобы контролировать его, как я сделал, когда Агата впервые встретила меня». «А где же она?» «В приюте, где меня оставили отец и брат», — ответила Ванда. «Но я давным-давно отпустил свой гнев относительно них, и совершенно бесполезно злиться на мертвых. От амазонской чумы, верно?» — спросила Нора. Ванда кивнула в ответ, взяла Нору за руку и спустилась на землю. Два более опытных пользователя магии встретились взглядами. «Без хаоса не было бы порядка», — сказала Агата. Глава 52. Гарри наткнулся на чрезвычайно соблазнительную и аппетитную фигуру Ильяны Распутин. Проснувшись, он лежал на своей кровати, полностью завернувшись в шелковые простыни, что она и позволила себе отбросить. Ее светлые волосы, ангельское лицо с дьявольской улыбкой, контрастирующий с ним, большие упругие груди, плоский живот без унции жира на нем, широкие бедра и бритая, нетронутая киска с длинными ногами поразили его. Что выглядело еще более удивительным, так это хвост Ильяны, который мило извивался рядом с ней. Демоническая девушка только усмехнулась Гарри. «Теперь ты мой хозяин», — сказала Ильяна. «Позволь мне служить тебе так, как я никогда не поступлю с Беласко». Она в мгновение ока сожгла всю одежду Гарри. Они снова появились, нетронутые на стуле. Ильяна прыгнула в его объятия и притянула Гарри в поцелуе, от которого их чресла вспыхнули огнем. Гарри схватил податливые щеки Ильяны, и она обернула свой хвост вокруг его внутренней ноги, прежде чем крепко притянуть его к себе. «Я клянусь своей жизнью, что никогда не причиню вреда ни тебе, ни кому-либо другому, о ком ты заботишься, мастер», — сказала Ильяна. «И с помощью моей магии я буду служить тебе. Ну, ты же знаешь, что делать, не так ли? Я думаю, ты хочешь, чтобы я отсосала у тебя», — сказала Ильяна. Она упала, и большой пульсирующий орган оказался совсем рядом с ее ртом. Ильяна, крепче сжимая инструмент Гарри, засунула первые несколько дюймов в рот, а остальное погладила по своему хвосту. В дополнение к телу, за которое можно умереть, у Ильяны были идеальные губы для сосания члена. Гарри решил помочь дразнящей искусительнице, схватив ее за волосы и погрузив всю свою длину в ее горло. Она посмотрела на Гарри с набитым ртом и попыталась заставить Гарри трахнуть ее в рот. Ильяна ахнула и отпрянула от Гарри. Измеренные узоры, прорисованные вокруг шаров Гарри с милым маленьким хвостиком Ильяны. Гарри наклонился вперед и трахнул ее в лицо, используя ее горло, как будто оно принадлежало ему, что она и сделала, потому что Ильяна была любимицей ее нового хозяина. Его член постоянно протаранил ее горло и заставил Ильяну очень громко стонать от того, что Гарри делал с ней, и он просто вытягивал ее горло и заставлял Ильяну просто кричать от похоти во всем его мужском достоинстве. «Продолжай сосать, не останавливайся», — предложил Гарри. Ильяна никогда бы и не подумала остановить это. Она продолжала это делать, чувствуя себя так хорошо во всех отношениях, что доставляло удовольствие Гарри. Гарри схватил ее за затылок и поехал к черту из уст Ильяны. Демон почувствовал, что сочное семя вот-вот прольется ей в рот. Гарри держал ее за затылок и скакал на ее губах до самого края. Сжатие его яиц вызвало пожар, и, наконец, Гарри отступил назад и выпустил свое семя в ее рот. «Мммм!» – простонала Ильяна. Ильяна проглотила семя, как самая голодная женщина из всех возможных. Она выглядела совершенно восхитительно, принимая взрыв за взрывом теплого, вкусного семени Гарри в свое горло. Гарри вытащил свой член изо рта Ильяны и потянул ее вверх. Ильяна забралась на кровать и расправила свои дни. «Это принадлежит тебе». Ильяна провела соблазнительным узором по своему переду. Бедра сексапильной русской девушки уперлись в кровать, как будто она звала Гарри, чтобы тот прижал ее и трахнул до потери сознания. Как и ожидала Ильяна, член ее господина поднялся до предела и был близок к тому, чтобы погрузиться в нее. «Возьми меня», — выдохнула она. Гарри повалил Ильяну на кровать, раскачивая ее взад и вперед несколькими толчками. О, Ильяна хотела его, и хотела так сильно, что чувствовала его вкус. В тот момент, когда он вошел в ее тело, впервые за долгое время, Ильяна Распутин снова почувствовала дыру. Демоническая девушка обернула свой хвост вокруг талии Гарри и притянула его к себе. «Так вот почему ты так разозлился, мой милый», — спросил Гарри. «Ты хочешь, чтобы сильный мужчина взял тебя в свои руки?» «Беласко был слабым дураком», — закричала Ильяна. «Он не знает, что со мной делать. Обними меня и трахни покрепче, так сильно, как только можешь». Ильяна залилась краской при мысли о том, что Гарри прижал ее к земле и проделал с ее телом свой порочный путь. Ее сочные груди, отскакивающие назад в воздух, принадлежали ему, чтобы хватать и, конечно же, сосать. Гарри наслаждался тем, насколько теплыми, мягкими и податливыми были подушки Ильяны. Он отодвинулся, только чтобы помочь Ильяне сесть к нему на колени. Ильяна обхватила Гарри руками, ногами и хвостом, прежде чем опуститься на него, позволяя ее груди оставаться на одном уровне с глазами и позволяя Ильяне подниматься вверх и вниз, чтобы неоднократно вспахивать себя на длину внутри нее. Гарри схватил Ильяну и пронзил ее копьем до самого низа. Ильяна вскрикнула, о готовом к приему чуде она могла только мечтать. Гарри почти знал все, что ей нравилось, а то, чего он не знал, он был готов исследовать. И Ильяна страстно желала исследовать его вместе со своим новым могущественным хозяином. Ее тугая киска сомкнулась вокруг Гарри и отпустила его, чтобы Ильяна закричала от удовольствия, когда ее соки из киски разлились по всему его стержню. «Ты хочешь меня? Ты хочешь мое тело?» — спросила Ильяна. «Но только настоящий мужчина может крепко обнять меня и дать мне все, что ты хочешь. И вы, это тот самый человек, Адриан. Трахни меня жестко, хозяин. Я не могу выкинуть тебя из головы, и я не хочу, чтобы ты. Перестань заполнять мое тело своим большим мужественный хуй. О, ты набиваешь киску своей шлюхи так полно». Акцент Ильяны становился все более заметным, чем больше ее грязные разговоры продолжались, и это добавляло очень сексуальную специю. Гарри еще сильнее прижал Ильяну к своему мужскому достоинству, и она обняла его. Гарри схватил ее за задницу и вошел глубоко в Ильяну, чтобы заставить ее кричать. Русская девушка-демон зашипела от удовольствия, когда тантрическая энергия потекла по ее телу. Это давало ей более сильный толчок, чем любой наркотик. Гарри наслаждался супертугой пиздой, схватившись за него. Она собиралась доить его семя, если он не будет осторожен. Гарри отстранился и поцеловал прекрасную шею Ильяны, а затем двинулся, чтобы пососать ее грудь. Ее соски, вставленные в рот Гарри, в то время как он сосал их и тяжело. Ильяна обошла его еще раз. Ее гладкие стены крепко сжимали его. Прекрасная и гладкая, как шелк простыней, в которые Ильяна завернулась, когда появился Гарри. Он пульсирует, сердится, хочет облегчения, сказала Ильяна. Наполни мою киску своим семенем. Крести мое лоно, сделай меня своим, отдай мне все. Бедра Гарри подскочили, и Ильяна вошла в него. Поцеловал Гарри в затылок, через мочку уха, и вниз следующий, наклонившись и покачиваясь вверх-вниз на его теле. А да, они были так близки к критической точке. Так близко, чтобы Гарри тоже оказался в Ильяне. Провести Ильяну еще через два оргазма было ключевой идеей. Она прижалась к нему и потянула Гарри вперед, уткнувшись лицом в ее грудь. Гарри сосал ее сиськи, что привело к очень музыкальному крику, исходящему от Ильяны. На седьмой раз, когда Гарри заставил Ильяну кончить вместе с ним, Гарри дернулся и прорвался глубоко внутрь ее тела. Ильяна схватилась за член Гарри и очень чувственно доила его, от взрыва за взрывом смачного, теплого семени, проливающегося внутрь ее тела. Прошипела Ильяна, когда Гарри с такой силой высосал ее сосок, что из него брызнуло теплое молоко. То, что ее хозяин кормился от нее, очень почтило Ильяну. Она приняла его тесто внутрь себя, готов родить Адриану сексапильных суккубов дочерей, полностью повзрослевших как морально, так и физически, и готовых служить отцу любым способом, который они сочтут нужным. Просто чтобы он дал слово. Блондинка вздрогнула и остановилась. «Я рада, что ты разбудил что-то внутри меня, мастер», — сказала Ильяна. «Называй меня хозяином, только когда мы будем в спальне», — сказал Гарри. «Иначе люди начнут задавать вопросы. Если это ваше желание, мастер», — сказала Ильяна. Ильяна оттащилась от Гарри, оставив за собой лужицу спермы. И заманчиво смотреть на ее попку, только готовую к тому, чтобы быть принятой Гарри, когда он будет готов. Нора вышла из комнаты. Ритуал соединения сработал, и она почувствовала легкое головокружение. Он тоже был голоден, но не из-за еды, а из-за чего-то другого. Она появилась на пороге дома Гарри, рассеянно раздеваясь. Только чтобы найти Гарри, потянул красивую блондинку рядом с ним, как он трахал ее сзади. Нора моргнула, когда поняла, кто это был. Ильяна, милая невинная Ильяна, совсем взрослая и получающая свои мозги от чудовищного члена Гарри. Теплый жар и влажное возбуждение распространились по телу Норы от головы до самых кончиков пальцев ног. Нора, это невежливо, войти, не поздоровавшись. Ильяна и Нора встретились взглядами друг с другом. «Послушай, Яна, мне очень жаль, что ты можешь извиниться, высосав сперму Адриана из моей киски», — резко перебила его Ильяна. «Пока он занят тем, что трахает мою задницу». Нора улыбнулась. «О, она могла бы это сделать». Ильяна была поставлена, член Гарри находился в ее нетерпеливой дырочке, готовый принять ее так же, как он делал это со многими другими женщинами, включая Нору. Нора заползла на кровать, и внезапно ошейник защелкнулся вокруг ее шеи вместе с поводком, который был зажат в руке Ильяны. «Начни извиняться, малыш», — сказала Ильяна. Нора только улыбнулась и облизнула губы. Сочная киска Ильяны, наполненная семенем Гарри, просто ждала ее. Тот факт, что Ильяна надела ошейник и поводок на нее, только еще больше взволновал Нору. Заползая на свое место, Нора ощутила вкус Ильяны. Ее бедра поднялись навстречу толчкам языка Норы. «Ну, это один из способов наладить отношения», — сказал Гарри. «Ты готова?» «Да, мастер, прежде чем нас прервал наш гость, я думаю, что вы собирались анально трахнуть меня», — сказала Ильяна небрежно и прямо. Гарри раздвинул щеки Ильяны и скользнул своим членом глубоко в ее манящую задницу. Она плотно сомкнулась вокруг него, заставив Гарри застонать в ту же секунду, как он вошел в ее тело. Откинувшись назад и врезавшись в нее, он качнул Ильяну так быстро и сильно, как только мог, в ее задницу. Нора только хотела бы сейчас оказаться на месте Иллианы. Кроме того, хвост Иллианы, обладая собственным разумом, терся о нижнюю сторону тела Норы, в то время как Иллиана схватила стул и дернула его, заставляя Нору идти глубже и лизать киску Иллианы. Она хлюпнула носом так громко, как только могла. Это все равно, что класть последние макароны на дно суповой миски. Иллиана наверняка оценила бы прогресс Норы в поедании ее киски. Если бы только Гарри не хватал ее и не бил снова и снова по своему члену, сначала задницей. Иллиана вскрикнула, разбрызгивая свою жидкость по всему лицу Норы и убеждаясь, что ей нужно еще больше слезать. Гарри наблюдал за разворачивающейся перед ней сценой. Подчинение Норы Иллиане было интересным зрелищем. Сила девушки-демона захлестнула Нору, и та принялась лакать соки Иллианы. Облизывание, чавканье, просто вдыхание, делая те громкие звуки, которые заставили член Гарри пульсировать, а яйца глубоко в задницу Иллианы. Нора пришла первой, с ударом магии хватая клитор, посылая ударные волны через ее тело. Ее соски были так тверды, что могли пробиться сквозь стекло. Иллиана подошла еще раз и обрызгала все лицо Норы. Нора выпила еще немного сока. Голод был чем-то, что управляло обеими этими женщинами. «А теперь твоя очередь», — сказала Иллиана. «Наполни мою задницу, чтобы она могла ее вычистить. И может быть, если ей повезет, она сможет провести некоторое время с твоим членом». «Это уж мне решать», — проворчал Гарри. «Я заговорил не к месту, отшлепай меня за то, что я такой непослушный демон», — закричала Иллиана. Гарри шлепнул Иллиану по заднице, покачиваясь вперед. Его яйца напряглись, и Гарри чуть не лопнул, как садовый шланг, который выдернули из нее. Еще один толчок послал взрыв спермы глубоко внутри приглашающей задницы Иллианы. С Гарри, толкающимся в нее и качающим все ее тело, взрыв за взрывом семя проливалось в задний проход Иллианы. Он облизал ее изнутри туго, хотя и не так туго, как раньше, благодаря Гарри, Холли. Гарри вылез, и Нора, без всякого толчка, обратила свое внимание на дырку, которую Гарри только что набил своей спермой. «Ты прекрасно справляешься», — сказала Иллиана. «Могу я вас помыть, господин?» Гарри встал, и Иллиана протянула свой розовый язык, чтобы обернуть его вокруг Гарри. Он был таким теплым, таким приятным на ощупь, облизывая Гарри дочисто. И Иллиана, целуя кончик его члена этими прекрасными губами, просто заставила Гарри вытянуться и слегка впихнуть ее в свое горло. Гарри набил горло Иллианы своим членом, в то же время Нора лизнула ей задницу, прихлебывая и пробуя на вкус все семя, просто капает с него, с Гарри хлопая весь путь в ее рот и заставляя Иллиану сосать его, пока его член не стал хорошим и влажным. В мгновение ока Гарри оказался позади Норы, прижимаясь к ней сзади и скользя своим влажным членом глубоко в мудак Норы сзади. Он принадлежал Гарри, каждая часть ее тела принадлежала Гарри, так почему бы Гарри не захотеть взять его? «Напомни мне, как я ничего не стою без твоего члена внутри меня», — выдохнула Нора. Гарри схватил Нору за бедра и вогнал ее целиком внутрь своего тела, растягивая ее задницу и пронзая ее в нее. Иллиана подползла и помогла Гарри в теле Норы между ними двумя. Она сосала упругие груди Норы и заставляла женщину плакать от удовольствия. Хвост Иллианы дразнил Нору. «Ты собираешься воткнуть его в меня?» — спросила ее Нора. Потому что мысль о том, что Иллиана доставит удовольствие Норе своим хвостом, заставила бедра Норы вздернуться вверх. Великолепная русско-русскоязычная девушка-демон и красивый полукриптонский колдун придавили извивающееся тело Норы. Наполовину обладатель мантии хаоса извивался вокруг Гарри и Иллианы, вторгшихся в их дом. Иллиана поцеловала ее в губы, а Нора в шею, и жар вырвался из ее чресел, заставляя ее выплеснуться наружу. «Она сейчас взорвется из-за нас, не так ли?» — спросила Иллиана. «А да, она очень раскаивается в том, что сделала», — сказал Гарри. «Простишь ее, зверушка? Ради тебя я буду терпеть ее», — сказала Иллиана. «Хотя она заслужила довольно много прощения на данный момент, и я уверен, что она заработает еще больше в будущем». Нора запрокинула голову назад, кончик хвоста заставлял удовольствие прорываться сквозь ее тело. Она захлебнулась чрезвычайно сильно, чем быстрее Иллиана врезалась в ее тело, и Нора наслаждалась двойным проникновением. Она вспыхнула и почувствовала, как чья-то рука коснулась ее груди, у Гарри, а потом у Иллианы, чередуя, хватая, сжимая, лаская, просто ублажая Нору в каждой точке. Ее тело не хотело останавливаться, не хотело прекращать испытывать наслаждение. Она чувствовала, как ее тело разрывается от наслаждения. «О, да!» – воскликнула Нора. Она мысленно отключилась, впадая в легкую сексуальную кому. Гарри закончил кататься на ее заднице до самого края и вошел в нее, ни на секунду не раньше. Ильяна вдохновила Нору на некоторые признаки жизни, высосав семя из ее задницы, в то же время поглаживая Гарри своим хвостом и делая его приятным и твердым. Удивительная мягкость и шелковистость ее хвоста заставили Гарри напрячься и быть готовым проникнуть в нее еще раз. Гарри глубоко врезался в Ильяну, растягивая ее тугую дырочку сзади, назад в ее киску, хотя сильная сила ударила в задний проход Ильяны, а также от Гарри, входящего в нее. Он двигался, в мгновение ока доставляя удовольствие обеим дыркам Ильяны. Она обняла его и отпустила. «Да, останься со мной», — сказал Гарри. «Ты же не хочешь потерять его так скоро». «Я уже потеряла его, мастер», — сказала Ильяна. «Схвати меня и трахни покрепче, заставь меня кричать, заставь меня извиваться». Гарри двигался со сверхзвуковой скоростью, чтобы вспахать Ильяну. Тантрическая энергия, стреляющая в воздухе, гарантировала, что Гарри останется сильным и долговечным во время всей встречи. Он глубоко наклонился к Ильяне и пронзил своим шипом ее тело. Ильяна опустила свои шелковистые стены на Гарри и отпустила его, очень громко постановая. И снова Гарри провел Ильяну через 7 оргазмов подряд. При каждом оргазме Гарри посылал в воздух маленький разряд и ударял Нору по клитору, заставляя ее бедра летать вверх и вниз, с интенсивными спазмами, пока она не кончила повсюду. Ее мокрое от пота тело вдруг замерло на кровати. 5, 6, 7, яу, Ильяна почувствует это, самое большое. Она крепко вцепилась в своего хозяина, страстно желая его семени. Тяжесть его яиц обрушилась на нее сверху вниз. Ильяна притянула Гарри поближе, и он с силой пососал ее лактирующие груди. Интенсивный оргазм Ильяны заставил ее тело светиться, и ее бедра неоднократно толкались вперед с интенсивными волнами удовольствия, просто взрывающимися через ее тело. Наконец-то, Гарри жестко вошел внутрь Ильяны, извергая свое семя внутрь ее тела, в то время как ее соски взорвались дождем молока. Что-то такое, что Нора с жадностью в глазах нырнула в воду, чтобы проглотить. Пыль осела, и Гарри потрогал обе свои прелестные колдуньи. Оба были порабощены демонами в разных местах. Теперь единственное, к чему были порабощены Нора Дарк и Ильяна Распутин, болталась между ног Гарри. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундераниссе Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блацк Видов, Наташа, Кит Флаш, Хитни, Равин Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дархт, Самантха Ариас, Хелена Сантсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин Нев. Глава 53. Как только Гарри зашел навестить Синдиллу, дверь за ним захлопнулась. Синдилла, одетая в прозрачную белую ночную рубашку, которая демонстрировала все ее мягкие изгибы, схватила Гарри, прижала его к стене и прижалась губами, не говоря уже о своем теле к его. Гарри потребовалось 10 секунд, чтобы отреагировать и поцеловать Синдиллу в ответ. Мать Затанны знала, чего она хочет не меньше, чем ее дочь. Синдилла отстранилась от его поцелуя и провела ногтем по груди Гарри. Брюки, которые Гарри только что надел еще 10 минут назад, были спущены, и его рубашка оторвалась. «Я знаю, это было неожиданно», — мягко улыбнулась Синдилла. «Но я уже много лет не прикасалась к мужчине». Она осторожно подвела Гарри к кровати. «Если ты в этом уверен». Синдилла стянула с себя ночную рубашку и обнажила свои пышные груди. Гарри наклонился и обхватил ее груди, сжимая их и заставляя ее стонать. Эти стоны звучали просто волшебно. Синдилла скользнула бедрами вверх и вниз по всей длине Гарри и снова наклонилась для поцелуя, пока он ласкал ее грудь. Эти двое играли в миндалины в течение нескольких минут. Изголодавшаяся по сексу женщина, 50 лет сдерживаемая эмоциями, бурлила от избытка чувств. Затанна и Синдилла мило побеседовали о Гарри, и Затанна упомянула о его способности нравиться многим женщинам. «Ну, Синдилла была бы проклята, Если бы не получила кусочек от этого, она опустила свою теплую киску на всю длину Гарри и протолкнула ее в свое тело. Он очень хорошо ее наполнил, и рука Гарри, умелая и готовая, сжала ее грудь и послала Синди Лу в припадке бесконечного удовольствия, крича, когда Гарри играл с ней. Губы Синди Лу, изогнувшиеся в улыбке, стали еще более заметными. Так вот чего ты хочешь после всех этих лет?» – спросил Гарри. «Это только начало, но покажи мне, как хорош этот рот», – сказала Синди Лу. «Давай, пососи мои сиськи, они все для тебя». Гарри наклонился и пососал широкую грудь Синди Лу. Стоны, исходящие от изголодавшейся по сексу женщины, не говоря уже о водопаде соков, бьющих из ее киски, были очень возбуждающими во многих отношениях. Гарри крепче обхватил Синди Лу и толкнул ее вниз, прямо на свой набухший член, наполняясь ею, а затем позволяя ей подниматься и опускаться с повторяющимися движениями. Никогда в своей жизни Синди Лу не приходила так, как она. Мужское достоинство Гарри проникло глубоко внутрь ее тела, заполняя его целиком. Его руки скользнули вниз по ее спине и обхватили ее тугую попку. Она улыбнулась, и Гарри наклонился к ней, чтобы завершить 3 секунды действий, посасывая ее возбужденные соски и зарываясь своим великолепным лицом в ее грудь. Эта комбинация действий, все сразу, ошеломила Синди Лу и отправила ее за край с криком бесконечного удовольствия. Она впилась пальцами в затылок Гарри и застонала, скользя вверх и вниз по его длине. Следующий оргазм был столь же впечатляющим. Гарри вышел из машины и стал осыпать поцелуями всю переднюю часть тела Синди Лу. Он прижал ее к кровати и выскользнул из нее, оставив ее киску дрожать. Синди Лу схватила Гарри за руку и втащила внутрь. Ее ступня скользнула вниз по его ноге. Белокурая колдунья погладила пальцами ног Гарри по яйцам, чтобы ублажить его и увеличить шансы того, что Гарри просто сдастся и возьмет ее. Снова внутри нее, погружаясь в ее киску, Синди Лу удивилась, как хорошо он ее наполнил. 50 лет без члена оставили ее очень чувствительной ко многим вещам, ко многим прикосновениям. Гарри застонал и поработал телом этой милой милфы. Синди Лу была очень похожа на свою дочь, в некоторых вещах, которые ее раздражали, а также, много различий. То, как Гарри наклонился и сжал сосок Синди Лу, хватаясь за него. «Кончай для меня, моя прекрасная волшебница», — сказал Гарри. Синди Лу не нужно было долго уговаривать. Его пальцы танцевали по ее телу, электричество пробегало сквозь него. Бедра Синди Лу приподнялись и встретились с ним. Колдунья хлынула прочь, как водопад, покрывая Гарри по всей длине бесконечными брызгами. Синди Лу дернула Гарри вниз, его лицо прижалось к ее груди, пока он сосал ее соски. Долго, жестко и бесконечно, доводя Синди Лу до грани наслаждения. Она хотела большего, и хотела, чтобы Гарри продолжал трахать ее, жестко и крепко. Синди Лу смотрела, как он отстранился. Как бы то ни было, он собирался сделать что-то такое, что было упущено во времени, так как Синди Лу уже начала действовать сама. Одним плавным движением Синди Лу навалилась на столб Гарри и прижала его к земле. Ее теплые, шелковистые стены крепко прижимались к нему. Сладкое сжатие ее киски заставило Гарри войти в нее. «Я уже давно не чувствовала внутри себя мужскую сперму», — сказала Синди Лу. «И эти шары тоже достаточно, чтобы начать наверстывать упущенное время. Я уверен, что они становятся тяжелыми, двигаясь вокруг. Ты даже не представляешь», — сказал Гарри. Гарри наклонился и сжал сосок Синди Лу, чтобы заставить ее заплакать. Мамаша выпятила грудь вперед, подпрыгивая на Гарри. Она подпрыгнула очень красиво, прыгая вверх и вниз по длине Гарри и толкая его глубоко в свое тело. О, так плотно и так мило. Она взорвалась на всем протяжении Гарри, покрывая его длину еще большим количеством соков. «Может быть, ты изменишь свое мнение?» Синди Лу отстранилась и встала на четвереньки. О, ее задница выглядела особенно потрясающе и привлекательно. Гарри подошел и положил руки назад Синди Лу. Он накрыл ее ладонью, и крик удовольствия, который она издала, несомненно, был чем-то особенным. Кончик длины Гарри, набравшийся силой, готовый к прыжку, прижался к ней. Гарри еще раз толкнул Синди Лу и растянул ее на полу. Хороший взгляд на ее задницу и ее спелую, свисающую грудь, заставил Гарри просто выпить каждый дюйм красивой формы Синди Лу. Синди Лу провела достаточно времени в подвешенном состоянии, чтобы не тратить его впустую, и она не собиралась терять время на разговоры с Гарри. Скорость, с которой Гарри проехал весь путь внутри нее, заставила Синди Лу вскрикнуть от удовольствия. Этот монстр был создан для удовольствия женщины, и она сжалась вокруг Гарри, очень возбуждаясь в процессе от всех способов, которыми Гарри касался и испытывал ее тело. Она тяжело обошла вокруг Гарри. Брызги сока только что пролились повсюду от того, что Гарри полностью погрузился в плотное тело Синди Лу, позволяя ей прижаться к нему. Гарри решил проверить пределы возможностей этой женщины, многократно пронзая ее копьем. Синди Лу требовала большего, наслаждаясь тем, как Гарри втолкнул в нее все эти вещи. Гарри обхватил ее грудь и практически притянул Синди Лу обратно ближе к себе. Она легла на кровать и позволила Гарри делать все, что ему заблагорассудится. «Проведя все это время в подвешенном состоянии, ты привык к молодым людям, не так ли?» – спросил Гарри. «О, только один молодой человек», – сказала Синди Лу. «О, сперма внутри моей киски. Я хочу чувствовать ту же сперму внутри моей киски, что и моя дочь. Держу пари, твой член недавно трахнул Затанну. А потом, когда она в следующий раз будет сосать твой член, я очень хочу, чтобы она поняла, что это там, где была киска у киски, есть ее матери». Гарри стонал от каждого толчка в Синди Лу. «Стреляй всю эту сперму в мою киску, наполняя ее, давай, вот так, глубже, сильнее, быстрее», — воскликнула Синди Лу. «Эти шары такие полные, что их надо немного опустошить». Еще одно крепкое пожатие и теплая волна сломила Гарри. Синди Лу пришла вместе с Гарри. Гарри с силой вонзился в Синди Лу и захлопывал взрыв за взрывом спермы внутри нее, заполняя ее тело. Руки Гарри ощупали тело Синди Лу и освободили ее от наслаждения. Конец пришел с дождем спермы, вытекающей из Синди Лу. Она потерла свою чувствительную киску, не слишком сожалея о том, что произошло. Сладкое удовольствие освобождения поразило их обоих, одна из величайших магий из всех. Синди Лу, резко обернувшись, положила руку на щеку Гарри. Эти двое прижимались друг к другу бедрами, встречая удар за ударом. Их тела сливались воедино, когда они целовались. Твердая длина Гарри прижалась к животу Синди Лу, и она улыбнулась, двигаясь и поднимаясь обратно в нее. Затем последовало шелковое сжатие киски Синди Лу, обернутой вокруг инструмента Гарри, и он наполнил ее с такой легкостью, одновременно сжимая ее грудь. На кровати руки Гарри обхватили Синди Лу сзади после того, как он накачал ее еще одним грузом. Он небрежно поиграл ее грудью. «Затанна, теперь ты можешь войти», — сказала Синди Лу. Магическая сила притянула яростно мастурбирующую Затанну в комнату. Синди Лу отстранилась от Гарри и схватила дочь за руку, чтобы осмотреть Затанну. «Скверная девчонка», — сказала Синди Лу. «Мама никогда не присутствовала в твоей жизни, к сожалению, не так ли? Потому что я думаю, что вы нуждаетесь в порке, мама». Синди Лу приставала к дочери, которая стонала от возбуждения. Язык женщин сдвинулся вместе. Синди Лу выебала языком рот Затанны, сохраняя зрительный контакт с Гарри. Ее умелые пальцы, лаская и двигаясь, втягивали Затанну внутрь. «Ты действительно нуждаешься в порке». Синди Лу раздела Затанну догола и положила обнаженную молодую женщину себе на колени. Широко улыбнувшись Гарри, Синди Лу шлепнула свою дочь по голой заднице и заставила ее стонать и биться на коленях. «А теперь ты просто кончаешь на мамины колени». Синди Лу подтащила Затанну к кровати и села, скрестив ноги. С улыбкой Синди Лу засунула член Гарри себе в рот и сильно пососала его. Ее теплый рот доставил удовольствие Гарри очень прямому и пульсирующему уколу, когда он вошел в ее рот. Затанна сразу же поняла, чего хочет ее мать. Она заползла на свое место, держа язык наготове, танцуя напротив теплой щели Синди Лу. Она оттолкнулась от него и застонала, когда Затанна лизнула ее мать. Небрежно, осторожно и очень интенсивно ее язык скользнул вверх по дырочке Синди Лу и заставил ее застонать. Гарри получил минет от матери, пока дочь вылизывала мамины дырочки. Конечно, это была не самая странная вещь, в которой он когда-либо участвовал, но все равно это было очень удивительно. Гарри наклонился и протолкнул свой член глубже в горло Синди Лу, заставив ее закашляться в ответ. Синди Лу отстранилась и улыбнулась. «Накажи жадную маленькую киску моей дочери своим членом, пока она вылизывает мою пизду насухо», — сказала Синди Лу. Гарри улыбнулся и наклонился вперед. Он с минуту щупал Затанну пальцами и целовал ее в спину, прежде чем нависнуть над ухом. С ухом Гарри рядом, чтобы услышать громкие, энергичные хлюпкие глотки Затанны, вылизывающие киску своей матери. «Ты иногда такая непослушная девочка, Зи, только иногда, ну Затанна действительно нужно было активизировать свою игру тогда. Она не могла поверить, что это произошло. Всего лишь день назад у нее не было своей матери, а теперь она ела сперму своего парня из киски своей матери. И теперь Гарри был почти готов трахнуть ее сзади, делая это. Гарри врезался глубоко в Затанну сзади. Ее тугая киска сомкнулась вокруг него. Теплые, размеренные ласки Гарри, работающего над Затанной, заставляли его бедра двигаться как постоянное и бесконечное пятно. Он положил свои руки на нее и несколько раз погрузился в нее. Затанна проглотила его мужское достоинство, сжимая его сверху вниз. Все это время Синдилла гладила дочь по волосам, облизывая ее сверху донизу. «Детка, мамочке еще многое надо наверстать, не так ли?» – спросила Синдилла. «И мы собираемся узнать друг друга очень хорошо, не так ли?» Гарри скакал на Затанне все быстрее и быстрее. Синдилла волшебно погладила Гарри по яйцам, призывая его идти быстрее. Плотное сжатие Затанны, сопровождаемое магическим ударом Синдиллы, заставило Гарри двигаться и качаться внутри Затанны сзади. Ее тугая киска, сомкнувшись рядами вокруг Гарри, растянулась и отпустила его в очень устойчивом движении. Яйца Гарри, шлепнувшись на Гарри, только усилили его движение. Текучий, быстрый, твердый все в одно и то же время. Гарри наклонился и прокатился так, как никогда в жизни, наполняя киску Затанны своей огромной длиной. Чем быстрее он двигался, тем глубже погружался в Затанну и тем сильнее заставлял ее плакать от удовольствия, пока она крепче прижималась к нему. «О, Зи, кончай для меня», — выдохнул Гарри ей в ухо. «Продолжай, ведь ты этого хочешь, не так ли?» Затанна тяжело обошла Гарри, забрызгав его член своими соками. Поток оргазмов только усилился в ее теле от того, что Затанна качалась взад и вперед. Как только Гарри расслабился, Синдилла прыгнула на член Гарри и попробовала сок своей дочери на всем протяжении его. Затанна с отчаянием посмотрела на мать. «Мам, мне это нужно», — сказала Затанна. «Он у тебя уже много лет», — сказала Синдилла. «И ты сидишь на нем уже 3 часа», — парировала Затанна. Синдилла пожала плечами и, обняв дочь, принялась энергично целовать ее. Как только она отпустила Затанну, задыхаясь, Гарри прижал их обоих к земле. Мать и дочь забились на кровати, а Гарри забрался на них сверху. Его мускулистое, твердое тело было вне досягаемости. Гарри наклонился и поцеловал Затанну в шею пару раз, прежде чем переключиться и поцеловать Синдиллу и заставить ее просто стонать очень агрессивно из рук Гарри, просто катаясь по всему ее телу. Обе его очаровательные волшебницы забились на кровати под руками Гарри. Он гладил их киски и быстро перебирал пальцами. Жгучее желание, которое никогда бы не погасло, пробежало по телу Синдиллы. Она приподняла бедра и позволила ему пасть вниз. Вторжение Гарри, его умелые пальцы ударили во все правильные точки и заставили Синдиллу просто взорваться от удовольствия по всей его руке. Затанна получила еще столько же. Гарри ударил ее пальцем и заставил ее киску просто взорваться. Брызги сока покрывали Гарри. Гарри, скрестив пальцы, накормил Затанну соком Синдиллы, а Синдиллу ее дочерью. Они оба проглотили его и застонали, когда Гарри быстрее кинулся им в рот, посасывая горло. «Садись на свою мать!» Затанна перевернулась и прижала мать к полу. Она поцеловала Синдиллу в шею и наклонилась, посасывая ее грудь. Синдилла просто наслаждалась теплым прижатием дочери к своему телу, судя по очень приятным и очень приятным стонам. Синдилла и Затанна, испустив душераздирающий поцелуй, застонали. Синдилла крепче прижала к себе дочь. Гарри открыл Затанну и проскользнул внутрь нее. Очень знакомый рывок теплой сердцевины Затанны обрушился на Гарри. Ее сладкий, восхитительный захват вокруг него, вместе с ее движущимся телом. Извиваясь и постанывая, когда она лежала сверху на своей матери, Затанна была чертовски сексуальна. Наклонившись, Гарри играл с подпрыгивающими сиськами Синдиллы, жестко трахая ее дочь. Глаза Синдиллы, горящие похотью, показывали, как сильно она хочет кусочек Гарри. Гарри, постоянно и бесконечно двигаясь внутри тела Синдиллы и заставляя ее кричать от удовольствия, тем быстрее Гарри качал ее с жесткими, глубокими и бесконечными толчками. Он скакал из нее к черту с его магией, в то время как физически колотил Затанну и заставил Синдиллу кричать от удовольствия. «Ммм, так жарко», — сказал Гарри. «Ты что, собираешься лопнуть из-за меня?» Синдилла растеклась по всей руке Гарри, которая теперь скользила между ее ног и возбуждала ее. Гарри тоже держал Затанну и глубоко трахал ее рукой. Пульс магии пронзил ее тело. Не желая отставать, Затанна сомкнула свои стены вокруг Гарри, крепко сжимая его длину и отпуская его. Мягкий, чувственный стон вырвался из ее тела, когда Гарри вошел в него еще глубже. Его руки, шлепая по ней, делали все правильные движения. «Давай, кончай за меня», — сказал Гарри Затанне. Пришла Затанна, полная решимости осушить яйца Гарри. Она не могла говорить из-за того, что ее рот лежал на груди Синдилла и сильно сосал ее. Из них выкачивалось белое молоко, и ох уж Затанна не могла удержаться и пристраститься к вкусу Синдиллы. «Соси мамины груди, как раньше, мой драгоценный маленький Зи», — промяукала Синдилла. Затанна застонала и позволила молочникам матери просто расшириться и наполнить ее рот жидкостью. Какая-то причуда ее магии или, возможно, пребывание в подвешенном состоянии заставило ее направить какую-то демоническую магию. О, это могли быть и щупальца. На самом деле, Затанна была разочарована, что это вообще не щупальца. Ее тепло закрывалось и открывалось, накачиваясь всю дорогу на Гарри, когда Гарри жестко оседлал Затанну. Мечи шлепаются вниз против нее и заставляют Затанну мяукать еще больше, двигаясь внутри ее тела. Яйца Гарри шлепнулись на теплые бедра Затанны. Он приблизился, почти готовый ворваться в нее. Чувствуя, что Затанна и Синдилла готовы кончить в полной гармонии, он послал пульсирующее удовольствие через орган Гарри. Потребность, желание взорваться переполняли его. Еще одно последнее ворчание, и Гарри отпустил ее, погружая один за другим толчки своего плотного семени в киску Затанны сзади. Он крепко вцепился в нее. Каждый толчок доставлял ей удовольствие. Все тело Синдиллы затряслось от магически вызванного оргазма. На лице женщины отразилась гордость. Рад, что она разделила оргазм со своей дочерью. Затанна поползла назад, встала на колени и снова упала на кровать. Гарри отстранился от нее и улыбнулся, а Синдилла скользнула по кровати к дочери. «Будет только справедливо, если я попробую тебя, мое милое дитя», — сказала Синдилла. Синдилла прижалась губами к щели Затанны и сильно пососала ее. В то время как Гарри взял под контроль ее тело и приготовился трахнуть ее сырой еще раз. О, это будет семейное воссоединение, которое ни одна женщина никогда не забудет. Бесстыдная наглость продолжается в следующей главе «Коллективный трекер». Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тхья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундиранисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блацк Видов, Наташа, Кит Флаш, Хитни, Равин, Рачел, Старфири, Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацкит, Ракуил, Нора Дархк, Самантха Ариас, Хелена Сандсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла Нев. Глава 54. Синдилла и Затанна сомкнули губы на верхней части члена Гарри, потирая его вверх и вниз. Их груди размазывали соки вверх и вниз по его члену, чтобы убедиться, что он был приятным и смазанным. Некоторые действия команды тега «Мать-дочь» просто должны быть тем, что доктор прописал. Их рты наклонились к Гарри и очень сильно пососали его. Возбуждение и желание, распространяющиеся по этим девушкам, только увеличивались, чем быстрее они доставляли ему удовольствие. Напряжение в его паху было готово лопнуть, и он был готов взорваться прямо на обеих этих прекрасных женщинах. Гарри обрызгал их всех, осыпая Затанну и Синдиллу своей спермой. Их прекрасные, обильные бюсты сжали Гарри и выпустили его с большим количеством спермы, просто брызнувшей на них. Очевидно, Затанна получила свою щедрую грудь не только с помощью магии, но и благодаря генетике. Она наклонилась, слизывая немного сока с шеста Гарри и одновременно облизывая его дочисто. Его мужское достоинство слегка дернулось, и Синдилла сделала то же самое. Красивый. Иллиана пересекла комнату. Вошла Нора, одетая в ошейник, браслеты тоже волочащиеся на поводке. Иллиана, которая выглядела более комфортно, просто гуляя по пентхаусу голой, припарковалась перед ними на кровати. «Привет, Синдилла», — сказала Иллиана. «Тебе нравится мой новый хозяин? Он апгрейд того гнилого демона, которому ты служил раньше», — сказала Синдилла. Эти две дымящиеся горячие блондинки целовались друг с другом. Иллиана опустила голову, передавая поводок Норы в руку Гарри, пока та сосала сладкий сок. Нора покорно опустилась на колени перед Гарри. «Она доит это извинение, не так ли?» – спросил Гарри. Не говоря ни слова, Нора кивнула и наклонилась, целуя Гарри во всю длину. Его огромный шест вошел в рот Норы, и она с силой заглотила его. Ее грудь прижалась к его коленям, а Затанна спустилась вниз и поцеловала Нору в шею сбоку. «Я тренировалась», — сказала Затанна с улыбкой. Щупальце скользнуло вниз по ноге Норы. Затанна закрыла глаза, и Синделла улыбнулась, глядя на успехи дочери. В то же время, расставив ноги так, чтобы Ильяна могла забраться за нее. «Очень хорошо», — сказал Гарри. «Нора тоже сказала бы, что это хорошо, если бы ее рот не был полон моего члена прямо сейчас». Нора чувствовала, как по ее телу бегут скользкие щупальца, лаская ее дырочки, как только ее язык обвился вокруг Гарри и засосал его очень глубоко. Ее пальцы надавили на яйца Гарри и отпустили его, заставляя Гарри стонать тем сильнее, чем глубже он опускался в ее горло. «Очень хорошо, правда, дорогая Нора?» – спросил Гарри. Гарри отодвинулся от Норы, и щупальца обвились вокруг ее тела. Она застонала от удовольствия, и Затанна сжала груди Норы, ее попку и почти все, на что она могла опереться своими жадными маленькими ручками. О, было так жарко чувствовать, как ее руки ласкают каждый дюйм ее тела. Киска Ильяны звала Гарри. Наклонившись, Гарри скользнул глубоко внутрь нее, заставляя Ильяну вскрикнуть и сжать член своего хозяина. Она застонала глубоко в киску Синделлы, в то время как ее хвост прижимался к заднице Синделлы. «Оставь эту дыру на потом», — пробормотал Гарри. Надулась Ильяна. Гарри улыбнулся, схватил ее за хвост и дернул. Возбуждение удовольствия вспыхнуло в теле Ильяны, когда ее учитель доставлял ей удовольствие всеми способами. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем сильнее оргазм распространялся по ее телу с головы до пят. Двигая бедрами как размытым пятном, Гарри врезался прямо в Ильяну, сжимая свою киску вокруг его инструмента и отпуская ее. Ее соки разлились повсюду. Гарри застыл вокруг кровати и подошел к Норе и Затанне, притягивая их к себе. Его пальцы впились в их мокрые киски и заставили их вскрикнуть от удовольствия. В мгновение ока, в то время как Ильяна и Синделла замерли в середине оргазма, Гарри засунул свой член глубоко в Нору и вытянул ее. Нора посмотрела поверх ее глаза и застонала, когда Гарри быстрее въехал в нее сзади. Его руки, сомкнутые сзади на ее бедрах, потянули Нору назад. Как в тумане, Гарри трахал Нору, вставляя в нее 10 раз. Оставив Нору на грани оргазма, он вышел из машины и врезался в Затанну. Те же самые теплые приятные чувства нахлынули на Затанну, когда Гарри нырнул в ее Нору. Громкие шлепки плоти о плоть эхом разнеслись по комнате от Гарри, надвигающегося на Затанну. Работая с ней, растягивая ее киску и заставляя ее просто кричать для большего удовольствия, Гарри скормил свой член Синделле еще до того, как Ильяна успела разморозиться. А затем, с усмешкой, Гарри отскочил назад и засунул свой член глубоко в задницу Ильяны, как раз когда время было разморожено для нее. Все тело Ильяны, бомбардируемое наслаждением, выглядело потрясающе. Всего лишь на долю секунды с ее точки зрения, Гарри был глубоко внутри ее киски, а теперь он переключился на ее задницу, энергично колотя ее. Пальцы Гарри ласково коснулись нижней части ее тела, и Ильяна толкнула ее. «О, трахни меня с моим собственным хвостом», — проворковала Ильяна. «Пожалуйста, господин». Ее английский сломался, превратившись в очень разрушенный русский и несколько демонических языков, добавленных туда для дополнительного вкуса. Все это звучало сексуально, когда Гарри взял ее хвост и использовал его в качестве фалоимитатора для удовольствия Ильяны, трахая ее задницу красиво и жестко. Громкие хлопки ладоней по плоти эхом разнеслись по всей комнате. Ильяна крепко вцепилась в кровать и застонала. Громко, чувственно и горячо, она опустилась вниз в теплую киску Синделлы и убедилась, что она отсасывает этот вкусный сладкий персик. Еще один оргазм, и Ильяна рухнула на кровать. Но это ненадолго. Тантрическая энергия зарядила ее, и ее тугие мышцы задницы превратились в доильный аппарат, чтобы попытаться получить сперму из яиц Гарри и глубоко в ее задницу. Гарри, положив руку ей на талию, осторожно приблизился к ней. Ильяна извивалась на коленях Гарри, прыгая сначала на обе его попки с петухом, а ее хвост был зажат в ее киску. Нора и Затанна, лежа на земле, резали друг друга ножницами. Синделла забралась внутрь, чтобы помочь своей дочери и другой молодой женщине выйти. Синделла расположилась между ними, перебирая их юные киски и посасывая их сиськи. Они оба застонали. О, Нора понятия не имела, как она потеряла контроль и стала сексуальной игрушкой для всех. Быть использованным как втулка крана, когда кто-то пожелал. Но она знала одно. Норе Дарк это нравилось. Нравилось получать удовольствие, когда к ней прикасались. Прилив энергии в ее теле усилился. И говоря о спешке, яйца Гарри сжались и выпустили поток семени глубоко в затягивающуюся дыру Иллианы. Гарри наклонился к ней, заливая ее задницу таким количеством спермы, как только мог. Иллиана вскрикнула от удовольствия. Еще раз радуюсь подарку анального секса от своего мастера. Расплывшись в очень маленькой улыбке, Иллиана махнула рукой. Хлоп, хлоп, хлоп. Затонна, Нора и Синдилла свисали с потолка с цепями, раздвинув ноги, а из жопы сочилась теплая дырочка. Иллиана облизнула губы, глядя на них. «Благоразумно делиться подарком моего господина со всеми женщинами», сказала Иллиана с мягкой улыбкой. Она мягко заговорила с его членом и наклонилась, чтобы пососать его изо всех сил. Гарри напрягся до такой степени, что у него почти закружилась голова от прилившей к ней крови. Быстро придя в себя, Гарри схватил Иллиану за затылок и использовал ее теплый рот как сексуальную игрушку. «Вы сказали, что хотите ее задницу, мастер», — сказала Иллиана. «Возьми его сейчас, пока твой грязный маленький ебучий питомец не поддался искушению и тебе не пришлось наказать ее. Возьми его сейчас же». Гарри подошел к Синдилле и обнял ее. Нервные импульсы показали, насколько чувствительным было ее тело. Гарри наклонился, обхватил ладонями изящную фигуру Синдиллы и крепко сжал ее. Ее киска, тершаяся о его длину, придвинулась ближе к нему. Кончик его, прижавшись к ее влажной женственности, почти втянул Гарри внутрь. Гарри отстранился и покусал Синдиллу за шею. «Засунь его мне в задницу, как мы оба хотим», — сказала Синдилла. О, Гарри не собирался отказываться от этой идеи. Он раздвинул тугой задний вход Синдиллы и прижался к ней. Длина, упиравшаяся в ее задний вход, послала вспышку энергии. Его руки двигались вокруг, чтобы раздвинуть ее щеки, а затем войти в нее. Последняя из ее дырок была наконец-то занята. Синдилла почувствовала прилив сил, поскольку была полностью связана с чрезвычайно могущественным колдуном и получала от него некоторые дары, а именно, повышенная чувствительность к его прикосновениям и прикосновениям его спаривающихся товарищей, причем этот список только увеличивался с каждым возможным мгновением его жизни. Гарри вытянул ее попку, раскачиваясь взад-вперед, в то же время, потянувшись влево и вправо, чтобы дразнить Нору и Затонну. «Ты уже взял их первым, так что не возражаешь, если я возьму их, да?» — спросила Иллиана. «Конечно, приступайте». «Спасибо, мой красивый господин», — сказала Иллиана. Ее хвост обернулся вокруг талии, и она использовала его кончик как фалоимитатор. Она оттолкнулась от Затонны. В то время как она всегда наслаждалась Норой, имея свежий кусок задницы, чтобы трахаться, мучила Иллиану. Она протиснулась прямо в Затонну и вызвала у нее стон. «А-а-а, черт возьми, это так приятно!» — закричала Затонна. «Я так и думала, что тебе понравится», — сказала Иллиана. «Мой хозяин так великодушен, что позволяет мне немного поиграть с его девочками, не так ли?»